Глава 19. «Стоит для начала представиться», — продолжал Селен. «Ваше имя, как и некоторые детали биографии, как вы догадываетесь, нам уже известны, так что эту часть знакомства опустим. С доблестным Конрутом вы уже тоже знакомы. Этот достойный человек совершил множество поистине героических дел, и в значительной части именно благодаря ему вы можете видеть наше обиталище в том виде, в котором оно сейчас предстает перед вашим взором. Мы трое тоже приложили руку к этому свершению. Мое имя Аеджидаес. Так сложилось, что именно я по своей природной лени и безалаберности решил в свое время остаться в республике, в отличие от многих моих собратьев. Все же именно эти реки, луга и горы издавна были домом для моего народа, а привыкать к жарким пустыням Африки или же иным каким чуждым местам мне не захотелось. Так и решил я остаться здесь и переждать лихие времена. Заодно и другим бедолагам помогу, тем, кто тоже не захотел или не смог вовремя убраться и при этом оказался достаточно ловок, чтобы выжить и спрятаться. А Аеджидаес, вот же имя у разумного, прервался на глоток вина из чаши и указал ей уже на второго участника разговора. Этот вспыльчивый юный тельхин, Доминус Акмон, которого мать назвала в честь одного из трех первых помощников великой Кибелы. Когда он сказал, что является одним из тех, кто сотворил все эти игры со временем, сильно поскромничал. Доминус Акмон — настоящий волшебник, и вся работа по нашему сокрытию именно на нем и тех, кто помогает ему в меру сил. Селен снова прервался на глоток вина и уже приготовился представить молчаливую даму, которая до сих пор голоса не подавала, как она его прервала. — Я могу представиться сама, Аеджидаес. Мягко улыбнулась женщина. — Меня зовут Кубаба, и когда-то я была той, кому служили предки Акмона. Сказано было таким тоном, который подразумевал в качестве реакции как минимум безмерное удивление. Впрочем, возможно, я не прав. И ожидалось не удивление, а преклонение. Как-то даже неловко, если учесть, что мне имя Кибела ничего не сказала. Как, впрочем, и Кубаба. А вот Керри, очевидно, оба этих имени были знакомы. Богиня вдруг сощурилась и крайне внимательно уставилась на женщину, будто пыталась что-то рассмотреть. Впрочем, вглядывалась моя подруга недолго, всего несколько секунд, после чего оглушительно расхохоталась. С ума сойти! Схлипывая, смеялась богиня. Кукусина, во что ты превратилась? Как ты ухитрилась так обессилить и постареть? Вот это анекдот! А олимпийцы-то все гадали, куда пропала их драгоценная матушка. Ой, не могу! Кто бы мог подумать, что такое на свете случается? Ох, не только смертные умеют удивлять. Я отказалась от всех своих ипостасей, тетушка. Я более не богиня, и я оставила себе только ту память, кое относится к названному мной имени. В таком случае, почему ты прозябаешь здесь, а не находишься под крылышком своего любимого Мардука? Помнится, смертная, чье имя и память ты себе оставила, очень почитала этого гордеца. Это мое право решать, где и зачем находиться. Именно для этого я и отказалась от прошлой памяти и могущества. Про Мардука я ничего не понял, а вот то, что Кера назвала эту Кубабу кузиной... Там кто там у моей подруги мать? Кажется, Нюкта. Кто у нее сестры и братья? Да там много кто. Стоп! Мать олимпийцев? Олимпийских богов, что ли? Рея? Вот уж действительно с ума сойти. Нет, я как-то привык уже, что рядом со мной находится настоящая богиня. Но Кера — это Кера. Ее никто никогда не почитал. Многие даже отказывали ей в праве называться богиней, правда, насколько мне известно, не боги, а смертные. Среди богов никто ее божественность не оспаривал. А тут Рея. Та, которая породила олимпийских богов. Рехнуться можно. Может, нужно было все-таки повежливее с ней? А то я как-то даже не поклонился. Кера, впрочем, никакого пиетета перед старой знакомой не испытывала и продолжала спрашивать. — Ну и как? Нравится? Лучше, чем быть богиней? По-моему, подруге вполне искренне интересно. — Просто по-другому, дорогая сестра. Да и не помню я, как это быть богиней, лишь смутные воспоминания. Впрочем, я не понимаю, почему ты спрашиваешь. Твое нынешнее состояние ведь немногим отличается от моего, только ты еще и память сохранила. А это мне впору спрашивать, что лучше, быть богиней или смертной женщиной? Ха! Есть свои плюсы и минусы, — сама себе ответила Кера. Но мне нравится. Вот и меня до последнего времени все устраивало. Так почему ты не вернула себе свое и не скинула этого наглого пришельца в Тартар? Я уверена, что уж тебе-то хватило бы сил, чтобы это устроить. Это я всегда была слабачкой. А гордая Рея, Титанида и богиня одновременно? Ведь ты в свое время даже муженька своего в Тартар смогла переправить, а он был не чета всем твоим детишкам. И не говори мне, что это Зевс сам справился. Ты помогла ему и силой, и интригами. Я наблюдала это своими глазами. — Я не помню ничего из того, о чем ты говоришь, — улыбнулась женщина. — И, к моему сожалению, я не могу вернуть себе прошлую власть. Если бы могла... Если бы могла, я бы сбросила бы эту мерзость в Тартар. Или вовсе за пределы мира, откуда он явился к нам. Ты отказалась от божественных сил, но ведь не поглупела, — возмутилась Кера. Достаточно позволить этому телу умереть, и все вернется. Ты разве не знаешь? Во-первых, это тело не так-то просто убить, — покачала головой Кубаба. Оно довольно прочное, не стареет и не боится большинства угроз этого мира. Но в любом случае это не поможет. Ты слышала что-нибудь о купании в шести реках? Примечание. Кубаба имеет в виду реки подземного мира — Ахерон, Стикс, Кацит, Флегетон, Лето, Океан. Конец примечания. Кера определенно что-то слышала. Этот вывод легко сделать из того, как долго она разглядывала ошарашенным взглядом собеседницу. А вот все остальные имели точно такой же недоуменный вид, как и я. — Как давно? — начала было говорить богиня, но прервала сама себя. — Неважно. Время неважно. Ты отделила от себя не только память, но и силы, лишила себя части души. Но ты лукавишь. В последнюю реку ты так и не вошла. Лишь омыла в ней ноги. Правильно? Примечание. Кера говорит про Лету, реку забвения. В эту реку входили те души, которые мечтали забыть о своей прошлой жизни, переродиться полностью, утратив личность и воспоминания. Как, например, Геракл. Конец примечания. И как тебе теперь знать, что чистый так силен именно благодаря тебе? А я-то все гадала, откуда он так быстро набрал мощи. Ты не смогла уйти окончательно, и твоя сила тоже осталась в мире. Никуда не делась. Достаточно было только подобрать ее, и она досталась чистому. — Это еще неизвестно! — выкрикнула Кубаба, мигом растеряв свое спокойствие. — Значит, сама не верит своим словам. — Известно! — довольно закивала моя подруга. — Ты сама это понимаешь, только боишься признаться даже себе. — Надо же, как интересно бывает! Из-за малодушия одной уставшей от жизни Титаниды в Тартар отправляется куча богов, и еще столько же рискует отправиться следом. О, мне даже завидно. Я все свое существование приносила беду всем и всему, что меня окружает. Это было моим смыслом. Но даже мне ни разу не доводилось устраивать чего-то настолько масштабного и великого. Уничтожить целый пантеон, сотни тысяч судеб смертных и бессмертных оборвались раньше времени, и всего лишь потому, что одна малодушная в последний момент передумала. — Я не хотела, чтобы так вышло! Похоже, до конца своих сил Кубаба так и не утратила, потому что от этого вопля сознание потеряли все присутствующие, кроме меня и Керы. — Я не хотела, чтобы так вышло. — Уже спокойнее повторила Кубаба. — Если бы могла, я бы все исправила. Но я не властна над временем. Да, — да-да. А тот, кто властен, давно томится в Тартаре, благодаря твоим собственным усилиям, — покивала Кера. — Ох, как же мне сейчас интересно и увлекательно. — Великие, я прошу прощения. Что перебиваю вашу интересную беседу. Старый Аяджидайос оказался покрепче, чем его коллеги, быстро пришел в себя. Но я предлагаю отложить это обсуждение до лучших времен. Не уверен, что точно понимаю суть вашей беседы, но догадываюсь, что воспоминания ваши никак не могут повлиять на дела нынешние. Между тем, если вы будете и далее горячиться, кто-то из присутствующих имеет шанс досрочно отправиться в загробный мир, чего хотелось бы избежать. — А я уже узнала все, что хотела. Широко улыбнулась Кера. — Не бойся, Селен, мы не собираемся устраивать тут потасовку, как какие-нибудь помойные кошки. Я всегда поощряла поступки, ведущие к беде, так что я не осуждаю тебя, Кубаба. Тем более ты ведь действительно больше не та, кто этот поступок совершил. Вот-вот, поэтому давайте более не будем об этом, — поспешил вставить старик, смешно дернув лошадиным ухом. Кубаба, похоже, готова была спорить и дальше, но после слов Аяджидайоса замолчала. — Вернемся лучше к насущным делам. — Да. — Простите, юноша, не думал я, что представление у нас настолько затянется. Время далеко за полночь. А мы еще и не начали обсуждать наши с вами деловые отношения. Я пожал плечами. Собственно, я давно готов. Свои условия я озвучил. Если вы согласны, я готов начать хоть сейчас. Ох уж эта винландская деловитость и безапелляционность! — ухмыльнулся Селен. — Не обижайтесь, юноша. Я не в обиду вам говорю, просто привык к немного другой манере. Вы сейчас должны были задать свои вопросы, уточнить какие-то детали, узнать, зачем это нам нужно. Потом я плавно подвел бы вас к мысли, что мы делаем общее дело, и раз так, неплохо бы сделать скидку. Видите ли, все, что вы попросили, вполне укладывается в наши представления о разумных требованиях, за исключением денег. Так уж вышло, что наша община испытывает некоторые финансовые трудности. Как вы понимаете, возможностей заработка для иных народов сейчас значительно меньше, чем раньше. Многие из нынешних жителей Тестачо лишились своих домов, еще больше тех, у кого было свое маленькое предприятие. Например, у меня были шикарные виноградники. Площадь их была не слишком велика, зато вино получалось по-настоящему изумительное. Говорят, сейчас ценители за одну бутылку готовы выложить до 1500 сестерциев. Даже обидно, что я не смог сохранить хоть несколько штук про запас. Селен пожевал губами, слегка прикрыв глаза, мастерски изображая, как глубоко он погрузился в печальные воспоминания. У меня возникло стойкое ощущение, что старик пытается вывести меня из себя. Сейчас я вспылю, наговорю грубостей, он как-нибудь мягко меня осадит, мне станет стыдно, и я стану немного сговорчивее. В принципе, правильно. Меня действительно немного раздражает эта демонстративная неторопливость и слабоблудие, но не настолько, чтобы ставить себя в неловкое положение. Хочется разумному изображать из себя мудрого старца-философа? Пожалуйста! Я пока порадуюсь, что им удалось выяснить лишь официальную версию моей биографии. Селен назвал меня винландцем, а значит, мое настоящее прошлое ему неизвестно. Думаю, в противном случае и разговор у нас пошел бы по-другому. Как бы ни пытались меня захомутать на своих условиях с таким-то компроматом. Простите, молодой человек, что-то я опять заговорился. Аеджидайос, не дождавшись от меня реакции, сделал вид, что очнулся от своих размышлений. Паузу он даже чуть затянул, видимо, до последнего надеялся, что я сорвусь. Так вот, многие из нас лишились источников дохода и накоплений, и найти новый заработок в нынешнем мире для таких, как мы, совсем непросто. Как вы смотрите на то, чтобы немного поумерить свои финансовые аппетиты? Ведь и вам от нашего сотрудничества ощутимая польза. Мало того, что вы получаете знания, так и бесплатного учителя. Между прочим, достойный Конрад не горел желанием становиться наставником. Нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы его уговорить. В конце концов, разве у нас не общая цель — выжить в этом изменившемся мире? Враг у нас общий. Так почему бы нам не быть друзьями, а не только партнерами? — Ты мой друг, ты мой брат, сделай скидку. — пробормотал я. — Где-то я это уже слышал. — Вы ошиблись, почтенный. Я не ставлю перед собой цели выжить. Я хочу отомстить, уничтожить чистого Бога и его последователей. Выживание меня интересует только как сопутствующая задача. А еще мне понадобятся деньги, так что предпочитаю обойтись партнерскими отношениями. Мой опыт показывает, что они гораздо надежнее, чем дружеские. Так что давайте пока оставим этот разговор. О взаимных уступках поговорим тогда, когда станем друг другу доверять немного больше, чем сейчас. Если, конечно, вас устроят мои условия. Старик сокрушенно покачал головой. «Какая молодежь нынче пошла несговорчивая! Надеюсь, в вас, — говорит максимализм свойственной молодости, — и со временем вы смягчите свои взгляды. Хорошо, вы не оставляете мне выбора. Услуги столь неординарного мастера нам необходимы, поэтому вынужден согласиться на ваши условия. Информация, что у нас есть по проклинателям, тренировки с достойным Конрутом и 300 сестерцев за голову того, кто умрет по нашей просьбе. И полная информация по предполагаемой жертве, напомнил я, с причинами, по которым этот разумный должен умереть. Это принципиально, почтенный Аеджидайос. Я не хочу становиться слепым орудием в ваших руках, как и в чьих-либо еще. Хорошо, — согласился старик. Со своей стороны уточню. Если у нас появится еще что-нибудь по манну проклинателей, то, что сейчас отсутствует, это станет предметом отдельной сделки. — Полагаюсь на вашу честность, — кивнул я. — В этом можете не сомневаться. Играть словами мы не привыкли. Осталось обсудить первый заказ. Кера пребывала в полнейшем недоумении от своей реакции на Кубабу. Вот она, виновница появления чистого бога. Она отказалась от своих сил, вышвырнула их за пределы мира, оставила без какого-либо контроля и присмотра. «Бери, кто хочет!» Ничего удивительного, что нашелся кто-то достаточно наглый, не постеснявшийся схватить и приспособить то, что ему не принадлежит. И совсем не удивительно, что этот наглец, получив такой жирный кусок, захотел взять и весь остальной тортик. Этот мир для него чужой, эти боги для него чужие. Он не создавал ничего здесь. Он не пестовал разумных смертных, не вкладывал в них своей души. Все здесь для него чужое, все лишь охотничьи угодья. Место, в котором можно поживиться. Теперь стало окончательно понятно, что чистый не остановится. Он будет жрать силу и саму суть этого мира, пока может. Пока его не остановят или пока не закончится этот мир. Может, этот процесс растянется на тысячелетия. А может, все закончится значительно раньше, но конец будет один. Раньше оставалась небольшая надежда, что он рано или поздно успокоится, нажрется, получит то, что хотел, установит свои порядки и станет править так, как правили в свое время десятки и сотни других богов. Вот только его не интересует власть и правление. Только сила. Кера смотрела на виновницу происшедшего и не чувствовала ничего, кроме брезгливой жалости. Великая богиня, та, что дала жизнь олимпийцам, та, что возвела своего сына на престол. В какой момент она устала от великой власти и силы? Почему решила отказаться от них и даже от самой своей памяти, лишиться большей части души? Остаться почти обычной смертной. Кера думала, что богиня, в общем-то, была в своем праве. Мало ли, какая фантазия может прийти столь древнему и могучему существу. Презирала Кубабу она только за то, что та струсила. Побоялась довести дело до конца. Если бы Рея окунулась в Лету полностью... Ее сила развеялась в мире целиком, распределилась между прочими богами. Возможно, вознесла бы кого-нибудь из смертных. Неважно, главное, она не досталась бы чужаку. В этом была главная вина той, что теперь зовется Кубабой. Удивляло то, что Кера почти не хотела ее за это убить. Да, им всем грозит опасность быть поглощенными ненасытной тварью извне. Но сейчас, если уж совсем честно, ее все устраивает. Жить стало гораздо интереснее и увлекательнее. Ей впервые удалось воплотиться в смертную. Только ради этого стоило терпеть все лишения, которым она подвергалась после прихода Чистого. Столько сил, столько интересных событий, и они более не воспринимаются отстраненно. Теперь она их живой, настоящий участник. Перспектива полного и окончательного уничтожения только придает всему происходящему остроту и вкус, как перец придает блюду новых оттенков вкуса. Да-да, теперь она может даже наслаждаться настоящей пищей. Разве не здорово? Нет уж. Пусть живет Кубаба, жалкая, трусливая тень прежде могучей богини. Керри нет до нее дела. Удивительно только, что патрон ее не уничтожил. Ей казалось, что уж найдя виновницу своих несчастий, он церемониться не станет. Или он просто не понял, не осознал их беседу. В таком случае пусть остается в неведении.